Глава 15. «О ком?» — поразилась Ада. «Впервые слышу, что у Наташи есть дочь. Уже говорила, документов у нее никаких, кроме паспорта и пенсионного удостоверения, нет. Когда ее всю Кову из коммуналки забирали, она одна в комнате прописана была. Я с Натальей Михайловной недавно работаю, а медсестра, которая до меня тут служила, предупредила, совсем одинокая женщина. Но, думаю, у нее есть сын. Недавно под 1 мая постояльцы начали украшать зал. Один из них, Сергей Петрович, уронил стеклянную фигурку. Та рассыпалась на сотню осколков. Я побежала за мокрой губкой, а когда вернулась, увидела, Наташа плачет, из ее ладони течет кровь. Сергей Петрович, он человек приятный. У него биполярное расстройство в легкой форме. Разум сохранен. Почти до слез расстроился, глядя на рану Евсюковой. «Простите, Адочка, не доглядела», — сказал мне он. «Вера Николаевна хотела осколки подобрать, но я ее остановил. В кресло посадил. Только пока Широковой занимался, Наташа стекляшки схватила, порезалась. Простите великодушно старого дурака». Я превратилась в слух, еще не зная, пригодятся ли мне эти сведения. А рассказчица неслась дальше. Такое приключение вышло. Евсюкову пришлось везти в клинику. Вообще-то наш врач — отличный специалист. Мог бы и сам рану йодом залить, но он заметил, что Наталья Михайловна моргает и веки трет. Поэтому, испугавшись, что та могла занести в глаз крохотный осколок, велел спешить к окулисту. Приехали мы в больницу, офтальмолог посмотрел Евсюкову и успокоил. Полный порядок, проблем нет. Но лучше вам в интернате стеклянные игрушки не использовать. Замените их тряпичными, деревянными, пластмассовыми. Выбор велик. В доме, где живут дети, старики, животные, лучше перестраховаться. Мы с Натальей к двери направились. Вдруг она повернулась и к доктору обратилась. «Разве ты врач, Коля?» «Врешь! Коль, признайся, что плохие вещи делаешь!» Окулист ей возразил. «Меня зовут Герман Леонидович». «Ты лжешь, Коля!» — грустно сказала Наталья. «Один раз тебе имя сменили, и опять новое». «Но разве мать можно обмануть?» «Вижу, ты мой сын, горе мое, несчастье вечное, наказание за грех». «Врач бубнит, извините, вы перепутали меня с кем-то». Моя собеседница всплеснула руками и воскликнула. «Представляете ситуацию? Я врачу знаки делаю, пытаюсь внушить, соглашайтесь с пациенткой, изобразите, что вы ее ребенок. Но до него не дошло. Продолжает отнекиваться, не Коля я и все». Тут Наталья Михайловна заплакала, бросилась мне на шею со словами: «Ада, он очень плохой, зачем лжет, что он не Коля?» Тут уж я не выдержала и открытым текстом доктору объявила: «Ну-ка, Николай, немедленно матери в любви признайся, скажи ей что-нибудь хорошее». Думаете, врач мне подыграл? Идиот! Встал, на дверь показал и велел: «Уходите, пока я психиатра не вызвал. Не имею желания чужую женщину матушкой именовать. Здорово, да?» Окулист оказался неприятным и вдобавок глупым человеком, поморщилась я. Ада оторвала от куста листочек и начала мять его пальцами. «Домой мы с Наташей долго добирались. Под праздник Москва в пробках стоит. И всю дорогу моя подопечная плакала, твердила: Николаша плохой, только прикидывается хорошим, он врет. Он хуже всех, он не врач». Успокоить несчастную женщину удалось только здесь, в нашем саду. Мы взяли орешки, семечки, пошли в беседку. К моей радости одна из белок польстилась на угощение, прибежала. Наталья обрадовалась, ее настроение резко изменилось в лучшую сторону, больше Евсюкова о Николае не упоминала. Я вопросительно взглянула на собеседницу. «Разрешите с ней поговорить?» «Главврач приказал вас с Наташей познакомить». Выделив голосом первый глагол, ответила Ада. «Поэтому я не имею права противодействовать. Пойдемте». Мы вновь вернулись к ресепшн, поднялись на лифте на третий этаж. Медсестра распахнула дверь, вела меня в большую комнату и предложила: «Присядьте на диванчик». Я покорно села и не удержалась от восклицаний: «Здесь очень уютно». «Ожидали увидеть железную кровать, выкрашенную в белый цвет, такую же тумбочку и драный линолеум на полу?» Почему-то рассердилась работница интерната. Я не хотела ее злить. «Вовсе нет. Просто отметила, что тут совсем не казенная обстановка. Наоборот, хорошо, как в собственной квартире». «Так это и есть дом. не смягчилась Аделаида. «Другого родного гнезда у наших подопечных не имеется. Сейчас приведу Наталью Михайловну». «А да, ты меня ищешь?» — спросил из коридора еле слышный голос. «Наташенька», — преувеличенно радостно отреагировала медсестра, «а у нас гости». «Ой», — испугалась Евсюкова, «не хочу никого видеть». «Она хорошая», — принялась уговаривать Ада. «Степанида — специалист по белочкам, научит, как их лучше подманивать». «Да?» — с опаской протянула больная. Аделаида, приложив к губам палец, схватила со спинки кресла плюшевую белку, сунула ее мне в руки и громко объявила. «Сейчас Мартина со Степанидой болтает!» На пороге комнаты появилась худенькая фигурка. Если бы не лицо, покрытое морщинами, не потухшие глаза, Наталью Михайловну можно было принять за восьмиклассницу. «Правда?» — робко поинтересовалась она. Ада посмотрела на меня. Я подняла игрушечного грызуна, спрятала за его пышным хвостом лицо и пропищала. «Привет, как дела?» Больная захлопала в ладоши. «Ой, разговаривает! Хорошо живу, а ты?» Я потрясла белку. «Спасибо тебе за очень вкусные орешки, которые ты в саду кладешь!» «Еще принесу прямо сейчас и побегу!» «Ада, пошли в беседку!» — потребовала Евсюкова. «Но я же сейчас у тебя в гостях!» Старательно изменяя голос, продолжала я. «Потом там встретимся, а пока тут поболтаем, садись!» Наталья Михайловна опустилась в кресло, я наклонила голову плюшевой белки и зашептала. «Ната, открой секрет!» «Никому о нем не скажу!» — моментально пообещала хозяйка комнаты. «У меня есть мама!» — вдохновенно продолжала я. «Ее зовут Степа!» «Как милиционера?» Пришла в восторг Наталья и продекламировала «Дядя Степа Каланча!». На короткое мгновение я выпала из роли говорящего грызуна. Просто удивительно, почему до сих пор никто ни в школе, ни в институте не провел параллель между мной и, пожалуй, одним из самых известных героев детских книг советских времен. По аналогии с Зайцем из программы «Спокойной ночи, малыши» меня дразнили Степашкой. А вот дядя Степой никто обозвать не додумался». Наталья Евсюкова оказалась первой, отреагировавшей подобным образом на мое имя. Замешательство быстро прошло, я снова включилась в игру. «Да, как дядю Степу. Мне трудно говорить, язык быстро устает, а хочется с тобой поболтать». «Мне тоже», — сказала обитательница интерната. «Ну как же нам общаться, если ты утомляешься?» «Моя мама Степа чудесно владеет беличьим языком», — пищала я. «Она будет перевозчиком. Мысленно ей вопросы отправлю, она их задаст. Степанида — экстрасенс!» «Как в телевизоре, да?» — заерзала в кресле Наталья Михайловна. «Точно!» — подтвердила я. Евсюкова затопала ногами по полу. «Ну, скорей! Жду!» Я посадила игрушечную белку себе на колени и заговорила своим голосом. «Добрый вечер, Наталья Михайловна, меня зовут...» «Ты Степа, мама Мартины, сейчас будешь ей вопросы задавать», — перебила меня хозяйка комнаты. «Вовсе я не дура, как некоторые считают». «Наташа, кто это говорил?» — немедленно отреагировала Ада. «Ольга Семеновна. Она увидела меня за обедом и сказала, надо быть полной дурой, чтобы зимой в босоножке обуться». Наябедничала подопечная. «Но сейчас почти лето, снега нет и тепло». Я поднесла белку к уху. «Что ты говоришь?» «Ага, сейчас переведу. Наталья Михайловна, Мартина хочет познакомиться с вашей семьей, просит сказать, как всех родственников зовут, перечислить их имена». Евсюкова прочистила горло. «Вот та, да стоит она обо мне заботится, это все». «А дочка Таня?» — задала я вопрос дня. Улыбка с лица собеседницы исчезла. «Таня?» Я погладила плюшевую белку. «От Мартины ничего скрыть нельзя. Она сквозь стены видит. Где Танечка?» Евсюкова уронила голову на грудь. «Тани нет. Не было Тани. Есть Коля». Я на минуту забыла о необходимости прикидываться переводчицей из беличьего языка. «Коля ваш сын?» «Коля плохой», — обронила Наталья. «А Мика нет. Мика любит маму. Коля теперь не Коля». Я не поняла последнюю фразу. «Как это?» «Не Коля», — повторила больная. Тот страшный, он меня бил, жить не давал, ножом резал, больно. Евсюкова поманила меня пальцем. Иди сюда, я на ушко скажу. Я поближе придвинулась к ней. Так? Отлично, одобрила Наталья и еле слышно зашептала. Поэтому я его отдала. Он плохой очень. Кого? Уточнила я. Его. А он кто? Человек. Как его имя? Чье? Человека. Дядя Степа, а Белочка Мартина, заявила Наталья Михайловна. Наша беседа без напряжения перетекла в реку маразма, но я твердо решила докопаться до правды. Того, кого вы выгнали, звали Николаем? Я Колю отвела, возразила собеседница. Куда? Евсюкова начала размахивать руками. В дом, кирпичный, с балконом, во дворе дерево, колонны большие, красиво. Давно туда Николая отправили, уточнила я. Наталья сдвинула брови. «Вчера?» «Это навряд ли», — вздохнула я. «Значит, сегодня?» — улыбнулась Наталья. «Он сказал, мама, я не хочу, а я ему про компотик напомнила». «Про компотик?» — повторила я. Собеседница вытянула вперед руки. «Баночка железная, с персиками. Стоит дорого, денег нет. Коля просит, плачет, купи компотик, купи компотик. Голова от него болит, а денег нет. Мика молчит, Мика маму любит. Коля всегда орет». Я ощутила головокружение. Так, в истории появились новые персонажи. Николай и Мика. Мартине очень любопытно, кто такой Мика. «Мика любит маму», — повторила Наталья Михайловна. «Хочешь на них посмотреть?» «На Колю и Мику?» — обрадовалась я. «Очень!» — хозяйка комнаты взглянула на Аду. «Уйди! Это только наш с Белочкой секрет!»